Глава 17. Стейси. Я сижу на ступенях лестницы и пялюсь на черную папку в руках. Шероховатая обложка для хранения бумаг содержит внутри много листов. Уже проверяла. Получила. Отвечаю на сообщение психа. Кайден всегда выполняет обещания. Пару месяцев назад, в день нашей первой переписки, он говорил, что расскажет о себе все, когда настанет подходящий момент. У тебя будет время, чтобы ознакомиться. То, что я узнаю о нем, может в корне изменить мое отношение к мужчине. Рикхен подразумевает, что у меня есть выбор. Я слабо в это верю. Никакого выбора нет. Иллюзия, не более. Что будет, если я скажу, что не готова с ним встречаться после той информации, что он предоставил? Кайт так просто отпустит меня после стольких лет слежки? Сведет мою татуировку с кожи и выкинет меня из сердца? Оставит в покое? Он одержим мной. Я хочу быть нужной ему. Вот это выбор — обоюдно давать друг другу то, что оба хотим. Я боюсь потерять зарождающееся между нами чувство. Мне нужно подумать. Возможно, вечером открою. Поднимаюсь в свою комнату и прячу папку под матрас, пока никто не видит. Я жду Мэдалин, пообещавшую заехать после возвращения от Фостера. Рон забрал ее после вечеринки в честь Хэллоуина к себе. До вечера мы можем заняться с подругой чем-то у меня. В 9 встреча с Рикханом. Все утро я пытаюсь расколоть его через сообщение, но он ни в какую не сознается, куда мы отправимся. И это вызывает волнение. «Привет, к тебе можно?» «Привет, да», — отвечаю отцу, появившемуся на пороге. На нем нет делового костюма, ничего официального. Значит, он сегодня остается дома и не едет на работу. Вспоминаются слова Кайда об отцовских проблемах. Может, он все-таки ошибся? Наивная. «Что у тебя за спиной?» — интересуюсь я. «Да, глупости. На работе подарили телефон с автоответчиком». «Ого!» Я бегу через всю комнату и беру из рук папы разноцветную коробочку. С нескрываемым восторгом оглядываю серый мобильный размером с мою ладошку. «Такие были в прошлом веке!» — хохочу я, проводя пальцем по цифрам, находящимся немного ниже маленького экрана. «И как таким пользовались? Неудобно же!» «Они были и в 21 веке. Надо выбросить его». «Пап, нет!» «Сти, зачем он нам? Рухлядь? У тебя что, телефона нет?» Пожимаю плечами, проводя полную инспекцию. Вставляю вилку в розетку и ставлю мобильный на специальную подставку для зарядки. Батарея на нуле. Когда подзарядится, воспользуюсь им. Это что-то вроде стационарного телефона, насколько я помню из детства. «А мне нравится. Можно я оставлю его себе?» «Конечно. Ты не хочешь пообедать со мной, Сарой и малышом?» «Мистер Красная Помидорка проснулся?» Под Красной Помидоркой я имею в виду Терри, своего маленького братишку. Я прозвала его так, потому что в первую нашу встречу, когда Сара вернулась домой, он был очень красный. Никогда бы не подумала, что новорожденные имеют такой цвет кожи. Папа объяснил, что Терри проходит адаптационный период в новой среде, и это нормально. Проснулся. Так что, пообедаем всей семьей. Ко мне приедет Мэтт. Тогда поедим все вместе? Я смотрю на отца. Нет, обида на те вещи, что он говорил за моей спиной, никуда не делась. Она лишь на время скрылась. Я не слишком явно демонстрирую недовольство сложившейся ситуацией, но, чтобы вы знали, ничего не ушло. Я по-прежнему не хочу жить с семьей и стараюсь избегать взаимодействия. Сара назвала мои поступки обычными выходками подростка. Я так не считаю. Нет, подожду, Мэдалин. Ладно, если захотите присоединиться. Знаю, придем, если что. Точно нет. Пап, я сегодня ночую у Роуздейл. Надеюсь, ты не против? На самом деле мне плевать, чего он хочет. Отцу нравится, когда у него спрашивают разрешение, советуются и занимаются прочей подобной ерундой. Тогда он чувствует себя главным. «Конечно». Улыбка на его лице до невообразимости глупая. Мое отношение к такому близкому и родному человеку ухудшается с каждым днем. Не уверена, что смогу простить папу. Я ощущаю себя товаром, объектом купли-продажи. Родитель предложит меня мужчине, а тот решит его проблемы. Но Рикхан не такой. Он не станет ввязываться в грязные, манипулятивные игры отца. Хочется верить. Через 20 минут после ухода папы приезжает Мэдалин. Мы сидим в моей комнате и болтаем. «Что между вами?» — теребит край зеленой кофточки Роуздейл. «Ну, мы просто дружим», — улыбаюсь я, не желая вдаваться в подробности. «Все видят, как вы дружите». «Ваша дружба», — откашливается Мэтт, пряча лицо в ладонях, — «началась с поцелуя на парковке. Мягко говоря, вы с Кайденом удивили. Мы с Роном не ожидали такого от вас обоих». Она отхлебывает чай. «Запомни, дорогуша, плохие парни по определению не могут быть твоими друзьями». Я поправляю воротник подруги, чтобы хоть как-то отвлечься от смущения. Зачем я скрываю, если все очевидно и лежит на поверхности? «Сегодня я ночую у тебя». «После этого не говори мне о дружбе с Рикханом. Он любит тебя черт знает с каких времен. Кайт безумный. Оттого девушек и тянет к нему, наверное». Вздыхаю, откидываясь на спинку кресла. «Знаю. Насколько он нравится тебе, Стейси?» «В меру». Тяжелый вздох вновь вырывается у меня, когда речь заходит о такой сложной теме, как отношения с Кайденом. Рикхан вызывает противоречивое чувство. Неоспоримо одно — мое влечение к нему. Кайт может неожиданно появиться, также неожиданно исчезнуть на долгое время. В один момент он демонстрирует одержимость, а в следующий уже трахает другую. И да, ревность никуда не ушла. Странно, но Дея никогда не ревновала, а вышла вон что. «Доверься ему», — накрывает мои ладони Роуздейл. «Он чудесный человек». «Мы слишком часто находимся на расстоянии». Поднимаю беспокоящую меня тему. «Кайт вроде рядом, а вроде его и нет». «А чего ты хотела? В его руках мировая компания Рейвен, и ей нужен управленец. Я тоже иногда расстраиваюсь, что мы с Фостером проводим вместе не так много времени, как хотелось бы. У него был отпуск, и мы оторвались, как и мечтали». «Не забывай, что Рикхану не 18, чтобы беззаботно тусоваться и наслаждаться молодостью. Когда-то его жизнь была такой, но не сейчас». Рассматривая узоры на потолке, Мэдалин рассказывает, как все было здорово задолго до моего приезда в Ванкувер. «Он гонял шайбу, был чемпионом, всеобщим любимцем. Дикости разные они творили со своей компанией 66. Каброн...» «Стой, 66? Каброн?» «Каброн» в переводе с испанского — «ублюдки». Так называли их братство, когда они учились в школе. «Кай», «Дрон», «Пол». «Да, я помню, 5 друзей», — перебиваю Роуздейл. Символом их компании было число 66. Рон до сих пор не рассказывает, почему. «Кай повзрослел. Будь он твоего возраста, вы бы вместе творили безумство. Но он больше не тот парень. Веселье закончилось, когда его обвинили в убийстве Дороти». Девочки с синими волосами из параллельного класса. Они были друзьями. Когда обвинения повесили на Рикхана, лучшего друга Дороти, новость повергла всех в шок. «Дороти?» — переспрашиваю я. «Но это же наша одноклассница». Мэтт мрачнеет. Встает с кресла и тихо произносит. «Стейси, но у нас в классе нет никакой Дороти. И никогда не было».